ней подбежал Леонардо. — Сандра, что с тобой? Что-то происходит? Чумазый лучник скрылся в темноте, а через минуту появился уже в окне нижнего этажа. — Эй, вы, не трогайте мою ворону и убирайтесь отсюда. Это мое место. Вороны клюют чей-то труп, а он стреляет этих ворон и ест их. Он так сказал, — пояснила Сандра. — Грозился меня подстрелить. У него лук со стальными стрелами, похожими на вязальные спицы. Леонардо, не говоря ни слова, обнял ее и быстро повлек назад к джипу. За его прикрытием он помог Сандре умыться из бутылки с водой, а потом усадил в кабину. После этого он взял большое красное яблоко и вышел к ресторану, держась подальше от газона. — Эй, ты, Робин Гуд, хочешь получить вот это яблоко? — Яблоко, оно настоящее, что ли? — Настоящее, конечно. А еще у нас есть хлеб и молоко. — Врешь. Молока и хлеба теперь не бывает. А ворону на яблоко менять не стану. Я ведь не дурак. Яблоко, оно, конечно, вкусное, но ворон-то сытнее. Как хочешь, вороний стрелок. Тогда сиди в своей крепости и не мешай нам завтракать. А свою дичь можешь забирать. Леонардо взял переставшую трепыхаться птицу за крыло и зашвырнул ее в окно, откуда выглядывал мальчишка. То-то, а то б я вам показал! — крикнул мальчишка и исчез в глубине здания. — Леонардо, мальчик надо выманить из этих развалин и забрать с собой, — решительно сказала Сандра. — А я что делаю? — удивился Леонардо. — Мы с тобой сейчас изобразим завтрак на траве и подманим его. — Ты как хочешь, а я тут есть не смогу. Придется сделать вид, иначе нам этого Робин Гуда не выманить. Он вынес из салона джипа раскладной столик и стулья, расставил их на краю бетонной площадки, подальше от газона, и живописно расположил на столе бутылку с молоком, хлеб, сыр и яблоки. Потом он прочел молитву, они с Сандрой перекрестились, сели и стали делать вид, что с большим аппетитом едят и пьют. Сандре кусок в горло не лез. Во-первых, совсем рядом на газоне лежало это, а во-вторых, за ними из темного проема наверняка во все глаза следил голодный мальчишка. Он вскоре не выдержал и вышел на крыльцо, держа в одной руке самодельный лук, а в другой — нечто, отдаленно напоминающее жареного цыпленка. — Эй, вы! А мясо у вас есть? — крикнул он срывающимся от волнения голосом. — К сожалению, мяса у нас нет, — ответил Леонардо. — А, хотите мясо? — Это смотря какого. — Вороньего, конечно. Он поднял обгорелую тушку и потряс ею. — Нет, воронина мы не едим, — равнодушно ответил Леонардо и отвернулся от мальчишки. Тот сел на ступеньку крыльца и начал демонстративно грызть свою ворону. Сандра тихонько застонала и закрыла глаза. Леонардо в ответ на действие мальчишки стал столь же демонстративно лить в свою кружку молоко. Он высоко поднял бутылку, чтобы густая белая струя была на виду. Сандра даже на таком расстоянии услышала, как мальчишка сглотнул слюну. Сердце у нее разрывалось, но она знала, что Леонардо все делает правильно. — Это у вас настоящее молоко? — не выдержал, наконец, мальчишка. — Даже не знаю, как тебе сказать, — задумчиво ответил Леонардо. — Это козье молоко. На наш вкус оно даже лучше коровьего. Но некоторые утверждают, что у него неприятный запах. — Дураки! — Почему это мы дураки? — нахмурился Леонардо. — Да не вы! Те, которые утверждают. А-а-а! Мы что, парень, так и будем с тобой перекрикиваться? У тебя там найдется какой-нибудь стул? Осталось немного. Ну, так тащи сюда стул, бери свою дичь и садись к нашему столу. Может, и я попрошу у тебя кусочек воронины. Никогда не пробовал такой дичи. Любопытно, какова она на вкус. Мальчишка положил лук и ворону на ступеньки и скрылся в доме. Леонардо, ты в самом деле отважишься есть ворону? Жизнь покажет, Каро Сандро. Появился мальчишка, таща обгорелую пластиковую табуретку. Он подхватил на ходу лук и ворону и заторопился к ним. Ворону он положил прямо на середину стола, а лук и стрелы продолжал держать в левой руке. — Не побрезгуешь? — спросил Леонардо, ставя перед ним свою кружку и доливая в нее молоко. — У нас нет третьей кружки, видишь ли. — Да, чего там? — Ладно, — сказал гость, шумом втягивая слюну. Пока он захлебываясь пил молоко, Сандра отрезала кусок хлеба, положила на него несколько ломтиков сыра и пододвинула к нему. Он покосился на бутерброд из-за кружки, опустил лук и стрелы на бетон рядом с своей табуреткой,